Беседная икона Пресвятой Богородицы. Беседная икона Пресвятой Богородицы называется так потому, что на ней изображается Божья Матерь и святитель Николай Мирликийский, беседующий с пономарем Георгием. Это событие произошло вскоре после явления Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в 1383 году, когда сама Пресвятая повелела пономарю Георгию сказать, чтобы над новоустроенным в ее честь храмом в Тихвине поставили деревянный крест, а не железный. На месте этого явления была построена часовня во имя святителя Николая Чудотворца. Часовня горела несколько раз, и в 1515 году была построена деревянная церковь и основан монастырь в честь этой святой иконы.